И опять началась адовая работа. Вместе с Вовой Амелиным, командиром отряда, мы курсировали от университета в железнодорожное депо, составляли списки будущих проводников, расписание учебы, которую, правда, обещали сделать минимальной. Составляли графики медосмотров перед приемом на работу. Параллельно знакомились с коллективом. В основном это были девушки первого-третьего курсов, то есть тех, которым не надо было проходить летнюю практику. Было, конечно, несколько парней, но большинство собирались ехать на стройку и довольно пренебрежительно относились к нам, сообщив, что заработки у проводников мизерны, а вот они привезут домой 1000 рублей. Но я знал, что это далеко не так, и что наивные ребята могут и не заработать тех денег, которых ожидают. А вот проводники, особенно если они не будут отказываться от дополнительных смен, могут заработать достаточно прилично. Амелин, сосредоточив свои усилия на взаимодействии с отделением железной дороги, целиком предоставил мне работу с коллективом. Отряд у нас собирался большой, почти 100 человек, и девочки были в нем разные. Даже при разговоре с ними я уже примерно знал, с кем из них могут возникнуть проблемы во время работы. Но я не мог, основываясь на своих выводах, отказать человеку в приеме в отряд. И только когда набор закончился, и мы достигли максимума, согласованного с железнодорожниками, я вздохнул свободнее и вместе со всеми посетил несколько занятий, организованных для нас в депо. Было даже что-то вроде экзаменов, где сам преподаватель подсказывал ответы ничего не запомнившим студентам. Он говорил, что все равно сначала мы будем прикреплены к опытным проводникам, и лишь через несколько поездок начнем работать без наставников. И вот настал день моей первой поездки. Я пришел в депо, как и все, на час раньше. Вначале мы выслушали краткий инструктаж бригадира. Затем нас распределили по вагонам. Я должен был работать с молодой проводницей Валей. Когда наша бригадир сообщала, кто с кем работает, то не приминула сказать, чтобы Валентина хорошо обучила меня тонкостям профессии. Это вызвало необидный смех присутствующих, но Валя застеснялась и покраснела. И вот после инструктажа мы разошлись по вагонам, и наш состав медленно пополз к вокзалу. Нам с Валей, как и всем остальным парам проводников, предстояло работать на 2 вагона. То есть пока один проводник отдыхает, второй работает в обоих вагонах. Но при посадке в Энске и на конечной станции мы проверяли билеты вдвоем. Посадка прошла быстро, поезд тронулся, и началась моя очередная эпопея длиной в 2 месяца. Сегодня у нас был рейс на север. Эта железнодорожная ветка была проложена относительно недавно и шла вдоль границы. Приблизительно через 4 часа наш поезд остановился на пограничной заставе, и в вагонах началась проверка документов, которые мы также не избежали. Валя в это время рассказала мне, что с пограничниками в вагонах работать гораздо легче, потому что всех драчунов и скандалистов они быстро учат вежливости прямо в тамбуре. Об этом знают все, кто ездит в погранзону, и поэтому в вагонах всегда спокойно. Лишь изредка попадаются личности, которые едут здесь в первый раз и потом долго сидят у пограничников на заставе. В первые часы она мне также объясняла мои обязанности. В частности, уборка, выдача и прием постельного белья, ну и, конечно, чаепитие. Пообщавшись со мной до пограничного пункта, Валя ушла отдыхать, сказав, что сменит меня через 3 часа. Я аккуратно встречал на посадке пассажиров, проверяя билеты. В 6 часов вечера растопил титан и начал разносить желающим горячий чай. Пригласил из стоящих в тамбуре пограничников. Они по очереди с удовольствием попили со мной чайку, рассказывая местные байки и знакомя новичка с местными порядками. Пока никаких происшествий не было. И все шло без особых проблем. Вскоре пришла заспанная Валя и сказала, что я тоже могу прилечь. Но спать мне не хотелось. И я с удовольствием под стук колес разглядывал пролетавший мимо лес, сидя в служебном купе. Еще через несколько часов наш вагон и вагон из Ленинграда отцепили, и мы уже небольшим составом из локомотива и 2 вагонов помчались по направлению к границе, где у нас был конечный пункт назначения. Когда мы подъехали к маленькой станции, было уже около 2 часов ночи. Проверив, все ли входные двери закрыты, пошел в купе, думая предложить Вале перед сном еще попить чайку. Я дернул дверь купе проводника, но она была закрыта, а нервный голос Валентины сообщил мне, что я могу спать где хочу. Посмеявшись про себя над испуганной Валентиной, я пошел спать, но из-за того, что я забыл закрыть окна, открытые пассажирами, в вагон налетели тучи комаров, и мне всю ночь пришлось их гонять. Утром, когда хорошо выспавшаяся Валя с улыбкой спросила меня, почему я ночью шумел, пришлось признаться, что это была ловля комаров. После этого мы попили чаю, и я начал думать, чем занять день. Оказалось, что мы отправляемся назад только в 9 вечера. Валя, уже, наверное, успокоившаяся насчет моих притязаний на ее честь, предложила пойти на речку искупаться, что мы и сделали. Часа 4 загорали и купались. После этого, вернувшись в вагон, начали думать, как бы поесть. На станции столовой не было, поэтому рядом с путями я развел маленький костерок. Мы сварили суп из концентрата и запили его чаем. А я сидел и думал о том, что, похоже, сильно поглупел в молодом теле, раз не озаботился тем, чем буду заниматься и питаться в дороге. Во второй половине дня мы убирали вагон, мыли туалеты и все такое. Словом, готовились в обратный рейс, который прошел без проблем. Когда я явился в вагонное депо, там уже сидел Вова Амелин. Он из-за своей командирской должности еще не был в поездах и сильно из-за этого переживал. Вова учился на 3-м курсе и уже был женат, поэтому очень беспокоился о заработке. Он сразу начал расспрашивать меня о впечатлениях и интересоваться, на чем, по моему мнению, можно заработать во время поездки. Я отговорился тем, что еще сам ничего не знаю. Потом мы обсуждали несколько наших девушек, которые не очень понравились бригадирам из-за своей лени, и проводили с ними воспитательную работу, сказав, что исключение из отряда грозит осложнениями в учебе. Девушки прониклись. А вот один товарищ со второго курса, похоже, не очень. Но мы с Амелиным решили посмотреть на его работу в следующих рейсах и тогда уже решать окончательно эту проблему. Этим же вечером у меня был следующий рейс в Ленинград. Этот рейс также проходил по погранзоне и тоже считался достаточно спокойным. Отправление состоялось в 1:00 ночи. Поэтому все пассажиры быстро угомонились и заснули. Мы с Валей долго сидели и болтали. Она уже не шарахалась от меня, как в первый день. Потом она ушла отдыхать, а я остался на дежурстве. Поезд шел медленно, останавливаясь почти каждые 1/2 часа. На станциях выходили и заходили люди, но ночью их оказалось немного, и суеты не наблюдалось. Утром процедура чаепития затянулась. Пассажиры просыпались по-разному, и каждая проснувшаяся партия требовала чаю. К середине дня мы уже ехали по Ленинградской области, и тут начались проблемы. На каждой станции десятки людей с купленными на электричке билетами атаковали наш состав. Они якобы не понимали, почему с билетами на электричку они не могут ехать на нашем поезде. Пограничники уже покинули вагон, и обращаться за помощью было некому. Я героически боролся с рвущимися внутрь пассажирами, зная, что иначе при проверке все это оплачу из своего кармана. Одна дама с цветком в горшке ловко поднырнула под моей рукой и заскочила в тамбур. «Ну вы же, молодой человек, не будете применять силу к слабой женщине?» — сказала она мне. И действительно, силу я не применял. Просто на следующей станции осторожно взял цветок из ее рук и поставил на перроне, с улыбкой посмотрев на нее. Дама одарила меня взглядом Василиска и вышла из вагона, а я аккуратно закрыл за ней дверь. Только мы отъехали, как в вагоне послышался громкий крик. «Проводник! Проводник, где ты шляешься?» Я поспешил на этот вопль и увидел двух ревизоров, один из которых громко звал меня. Я подошел и представился. Крикливый ревизор подозрительно спросил. «Ты кто такой?» «Почему не знаю?» «Признавайся, сколько зайцев везешь?» «Как ни одного?» «Не может быть. Здесь всегда зайцы с билетами на электричку пасутся. Сейчас мы их оштрафуем, и тебе наука будет». Но к его удивлению и моему облегчению зайцев в моем вагоне не было, и ревизоры, несолоно хлебавшие, последовали дальше. Во время следующей поездки у меня уже лежала бутылка коньяка, и когда по прибытии поезда в Ленобласть в вагоне раздался крик «Проводник, где ты там?», я поспешил навстречу и предложил ревизорам посидеть в служебном купе отдохнуть. Отдохнули они хорошо, почти до самого Ленинграда, где с не очень большим желанием встали и продолжили свою нелегкую работу. Зато в следующей поездке, слыша вопль «проводник», я появлялся, и ревизор Саша сразу умолкал. Поздоровавшись со мной, он переходил в следующий вагон. Но в данную поездку этот вопль был для меня еще в новинку и изрядно воздействовал на психику. Когда около 8 вечера мы остановились у перрона финляндского вокзала, моя напарница, доверив мне высадку пассажиров, сидела и зашивала дыры на матраснике. На вопрос, зачем она это делает, девушка коротко ответила: «Увидишь». После выхода всех пассажиров наш состав отогнали на 200 метров и поставили на запасные пути. И тут я узрел интересную картину. Из всех вагонов появились проводники. Они по двое тащили набитые пустыми бутылками на матрасники. Валя тоже торопилась. До закрытия магазина, принимающего бутылки, осталось всего ничего. Пробежав сквозь вагон и сложив всю тару на матрасник, мы поспешили в магазин, который располагался практически у вокзала. Тащить груз, весивший больше 30 килограммов, было тяжеловато, но дело того стоило. В магазине мы сели в конец очереди из таких же сдатчиков. Мне такая ситуация не очень понравилась, и я подошел к подозрительному типу бомжеватой наружности, помогавшему скупщику. «Слушай, мужик, можно это как-то побыстрее оформить?» «Конечно. Сдавай по 10 копеек бутылку, я сейчас все приму». Я поднял удивленную Валю, и мы быстренько затащили на матрасник заднего входа, где бутылки были сосчитаны и нам выдали деньги в размере 14 рублей. Мы побежали в вагон за следующей партией тары и получили еще десятку. Если учесть, что мой аванс в больнице равнялся 30 рублям, то заработали мы с Валей очень неплохо. После этого помчались в ближайший гастроном, где и оставили все эти деньги, закупив всякой вкуснятины для себя и своих родных. Когда мы с Валей подошли к вокзалу, я обратил внимание на бабушек, торгующих ягодами. Посмотрев на цены за чернику, я схватился за голову. Таких цен в нашем городе нет. И тут у меня родилась идея для моего товарища Амелина, который страдал от нехватки финансов. Идея заключалась в том, что, приезжая на конечную станцию в небольшом лесном поселке, где я был только позавчера, можно за бесценок покупать ягоды, а затем продавать их здесь торговкам. Для этого надо только перенести купленные ягоды из одного состава в другой, а завтра они уже будут в Ленинграде. На следующий день я выложил эту идею Амелину. Тот был в восторге и немедленно предложил мне еще один план по заработкам. Закупить пару ящиков пива и продавать с наценкой. Мне эта идея не понравилась, и я сказал, что этим заниматься не собираюсь. У нас было два выходных, которые я провел дома за учебниками, стараясь воспроизвести в памяти все, что помнил по трансплантологии и по последним эндоскопическим хирургическим методикам, старательно записывая все в клеенчатую общую тетрадку. Выходные пролетели быстро, и на этот раз мне опять предстоял рейс в Ленинград, но это был уже совсем другой маршрут. Посадка состоялась около 9 часов вечера. Все пассажиры ехали до конечной станции, и поэтому до Питера нас практически никто не тревожил. Только вечером я раздал постельное белье, а утром напоил пассажиров чаем. В этом рейсе со мной была напарницей женщина уже пенсионного возраста, которая с удовольствием переложила все обязанности на меня и, попивая чай в купе проводника, рассказывала о том, какая нынче невоспитанная молодежь пошла. Рано утром мы прибыли в Ленинград, и после высадки пассажиров наш состав отправили на дневную стоянку в Рыбацкое, тогда еще самую окраину Ленинграда. Я, тем не менее, позвонил своей тетке и отправился в центр просто поболтаться по городу. Погуляв по Невскому проспекту и заглянув в гостиный двор, отправился к тетке на Васильевский остров, где и провел остаток дня. Обратный рейс также прошел без особых проблем. На ВДПО меня ждала негодующая бригадир одного из рейсов. Ей не понравилось поведение двух наших девушек, которые вместо того, чтобы работать, уединялись в служебке вместе с понравившимися им молодыми людьми. И чем они там занимались, одному Богу известно. Может, если бы девчонки делали это менее демонстративно, скандала бы и не было. Но тут коса нашла на камень, а все претензии высказали мне. Пришлось проводить беседу с девицами. Со стороны, наверное, было очень интересно смотреть на это. Парень 16 лет поучает 19-летних девушек, как они должны себя вести и что следует делать на работе. Девушки вскоре перепугались, когда я объяснил, чем могут закончиться их развлечения, и обещали в будущем вести себя скромнее. Но мне все равно казалось, что придется их убирать из отряда, иначе проблемы возникнут. Мой командир, между прочим, ловко уходил от таких разговоров, свалив все на меня. Мол, как комиссар, именно я должен заниматься такими делами. Постепенно все наладилось. Большинство наших товарищей работали хорошо. Пришлось уволить только одного второкурсника, который никак не мог понять, что работать все время пьяным никак не получится. И то Амелин старался защищать его до последнего. Хотя я говорил, что лучше мы уберем его, чем этим займется отдел кадров депо. Девушки же продолжали свои развлечения, но делали это не так открыто. Похоже, бригадир махнула на них рукой и больше по этому поводу ко мне не обращалась. Когда мы с Амелиным в первый раз вместе поехали в рейс, я наблюдал, как он, пыхтя, затаскивает в вагон два ящика пива. Я должен был отдыхать первым и ушел после посадки спать. Через 4 часа я встал, чтобы поменять Амелина, и обнаружил следующее. У него в купе около столика на полу стояло 8 пустых бутылок, а сам он был слегка навеселе. Командир объяснил мне, что торговля не идет. Он не может продать людям пиво дороже, чем оно стоило, совесть не позволяет, и поэтому с горя решил выпить все сам. Он, конечно, предложил мне присоединиться к этому делу, что я с удовольствием сделал. Было очень душно, и бутылочка пивка оказалась очень кстати. Я пил пиво и думал, что в моей первой жизни после определенных событий в нашей стране совесть позволяла многим людям гораздо больше. Но зато по прибытии на конечную станцию Амелин скупил всю чернику, которую смогли принести женщины, работавшие на железной дороге, и заставил ведрами все рундуки под сиденьями в служебках. Пока мы ехали назад, он все считал, как герой известной сказки, как он будет умножать свои богатства. И действительно, через день в Ленинграде он продал всю чернику торговкам у вокзала в 2 раза дороже, чем покупал. Они брали по такой цене охотно, потому что сами продавали еще в 2 раза дороже. Причем им не надо было идти в лес и собирать ягоду. Так прошли июль и август. Я втянулся, и мне работа даже начала нравиться. Иногда я сидел у окна, глядя на пролетающие мимо телеграфные столбы, и думал, а может, к черту все это? Может, просто работать проводником, не думать ни о каких проблемах? К тому же, когда я получил свою первую заработную плату за июль, то даже не ожидал, что будет так много денег. Правда, я наработал почти двойную норму часов, и мне еще доплачивали небольшие деньги за работу комиссара, но тем не менее получить в те годы больше 500 рублей в месяц было очень неплохо. Шел один из последних рейсов. Он у меня оказался вне графика, и я вновь попал в вагон вместе с пожилой женщиной, с которой уже работал в начале июля. Вечером Евгения Ивановна жаловалась на боли в груди. Больше лежала, и я делал все один. Утром, когда я поднял пассажиров и потребовал сдавать постели и готовиться к приезду, она все-таки встала и решила помочь мне напоить пассажиров чаем. Но буквально через несколько минут схватилась рукой за грудь, захрипела и упала на пол. Когда я наклонился над ней, Евгения Ивановна уже не дышала. Пульсации на сонных артериях также не было. Я сунул ей подушку под шею и начал делать искусственное дыхание и массаж сердца. В это время в дверях столпилась куча пассажиров, которые пришли сдавать постельное белье. Они начали давать море всяких глупых советов. Прошло уже почти 5 минут с того момента, как Евгения Ивановна находилась в состоянии клинической смерти. Я уже думал, что все это бесполезно, как чаще всего и бывает в таких ситуациях. Как вдруг, разогнувшись после серии вдохов, положил руку ей на шею и ощутил легкий толчок под пальцами. Потом еще раз. Евгения Ивановна шумно вздохнула. Народ за моей спиной ахнул. После паузы, показавшейся мне вечностью, женщина вздохнула во второй раз и повернула голову. Ее зрачки, еще несколько секунд назад полностью расширенные, быстро сужались, и спустя некоторое время она попыталась что-то сказать, хотя говорить не очень-то получалось. Я попросил пассажира вызвать проводницу из соседнего вагона. Проводница сбегала к бригадиру, и та по рации дала сообщение, чтобы в Ленинграде нас ждала скорая. Я с помощью мужчин переложил Евгению Ивановну на сиденье. Она уже почти пришла в себя и шепотом спрашивала. «Что случилось? Я ничего не помню». Она по-прежнему жаловалась на боли в груди. А у меня для оказания медицинской помощи ничего не было, кроме нашатырного спирта. Тут к нам через толпу любопытных пробилась врач, которая достала из сумочки пузырек с таблетками нитроглицерина и дала одну нашей больной под язык. Лучше ей, правда, от этого не стало, но через 30 минут мы уже были у перрона московского вокзала. Бригада скорой быстро забрала больную и увезла в стационар. Так как кроме меня иных свидетелей клинической смерти Евгении Ивановне в бригаде не было, то моя возня с ней особого внимания не привлекла. Только бригадир, давняя подруга Евгении Ивановны, высказала мне свою благодарность за своевременную помощь и вызов скорой. До них даже не дошло, что Евгения Ивановна находилась в клинической смерти, и только моя помощь спасла ей жизнь. Зато врач, которая дала нитроглицерин, просидела до Ленинграда рядом со мной, наблюдая за больной и одновременно расспрашивая меня, откуда я такой взялся. Мы поговорили 30 минут до прибытия поезда на вокзал. Женщина оказалась заведующей одной из подстанций скорой помощи в Ленинграде, и когда мы прощались, она записала мне номер телефона и свои данные, сказав при этом Не знаю, буду ли я еще работать на этом месте через 5 лет, но если буду, то можешь смело обращаться ко мне. Место для тебя всегда найдется». На следующий день я пришел в депо, и Амелин обрадовал меня новостью, что руководство местного отделения Октябрьской железной дороги нами довольно и обратилось в университет с просьбой продлить нашу работу еще на сентябрь. А наш ректор, учитывая, что занятия все равно начинаются только в октябре, спокойно на это согласился. Кроме того, у нас теперь будут рейсы на юг, в большинстве своем в Новороссийск, откуда мы станем возить детей, находящихся на отдыхе на побережье, и доставлять их по всему северо-западу, в основном в Мурманск. Я, уже приготовившийся к месяцу безделья, расстроился, но делать нечего, придется работать. После коротких рейсов, которые у меня были до этого, рейсы до Новороссийска показались намного интереснее. Наш состав на юг шел пустой, ревизоры нас практически не проверяли. Наши кадровые проводники, а за ними и мы, сажали безбилетников сколько могли. В Новороссийске мы успевали немного позагорать и поплавать в море. Зато обратно, когда все вагоны были заполнены детьми, эти 3 суток до Мурманска казались бесконечными. Однажды был такой случай. Мы только проехали Волховстрой, я прилег после своего дежурства, а Мелин начал работу. Тут двери служебки распахнулись, и улыбающийся Вова пропустил в купе 2 молоденьких проводниц, при этом пояснив, что девушки тоже приехали из рейса, сейчас направляются домой, и он пригласил их к нам. Девушки были довольны и веселы. Они приехали из Симферополя и везли домой подарки – крымские яблоки и массандровское вино. Бутылка вина сразу оказалась у нас на столе, а купе заполнилось ароматом яблок. Мы сидели втроем, иногда к нам заходил Амелин и, пригубив винца, снова уходил смотреть, чтобы дети не лезли куда-нибудь не туда. Я смотрел на счастливых девчонок и думал, как все-таки иногда немного для счастья надо. Просто приехать домой, привезти подарки родным. Девушки не строили никаких грандиозных планов, не пытались изменить историю. Они просто жили и радовались этой жизни. Через 3 часа они, чмокнув нас с Вовой в щечку и поблагодарив за приют, вышли на свои станции, оставив в нашем купе запах яблок и хорошее настроение. А я долго не мог заснуть и думал, почему у меня не получается так и почему мне все время что-то особенное нужно получить от жизни. Все когда-нибудь заканчивается, закончился и наш сезон. Вагонное депо было довольно нашей работой и расщедрилось нам с Амелиным на почетные грамоты. Начальник вагонного депо сообщил, что если мы раздумаем учиться на врачей, то проводниками он нас точно примет. Я представил отчет о работе в комитет ВЛКСМ университета. Там немного попридирались по поводу отсутствия стен газет, политинформации, боевых листков и всякой другой ерунды. Я же упирал на специфику работы, дескать, мы были разобщены, работали в разное время, поэтому такая работа проводилась по минимуму. Но благодарственное письмо от начальника отделения железной дороги все эти недочеты компенсировало. До учебы оставалась неделя, я решил съездить на рыбалку за Хариусом в верховье реки, протекавшей в нашем городе. Был погожий сентябрьский денек. Настроение соответствовало погоде. Выйдя на берег речки, я быстро собрал удилище и, подвязав самодельную мушку, закинул ее в течение. Однако мушки в реке не оказалось. Подняв глаза вверх, я обнаружил, что мушка сидит в ветке березы над самой водой. Мне было жалко уловистую снасть, я решил отрубить эту ветку, сняв все целым и невредимым. Придержав ветку левой рукой, я стукнул топором. Тот соскочил по влажному стволу и, как показалось, не больно ударил меня по указательному пальцу. Я еще раз стукнул по ветке и отрубил ее. Когда я попытался схватить ее левой рукой, мне не удалось это сделать из-за боли. Я посмотрел на левую кисть и обнаружил, что почти половины первой фаланги указательного пальца нет, а из раны на траву капает кровь. Все последствия такой травмы сразу до меня дошли. Я был занят остановкой кровотечения и перевязкой. Хорошо, что после случая с Лешкой у меня в рюкзаке всегда лежали пара бинтов в упаковке, йод и кое-что из таблеток. Уже особо не стараясь, я разобрал удочку, закрыл рюкзак и поплелся назад, на дорогу. Автобус, который меня привез, должен был пройти обратно через 30 минут. Я сидел на остановке, и в моей душе нарастала паника. Я прожил первую жизнь, работая хирургом. Я не знал и не искал другой работы и в этой жизни. Но что делать теперь? Наверное, работать хирургом можно и с таким недостатком, но очень тонких операций мне уже не провести. Неожиданно рядом остановилась грузовая машина. Водитель, увидев меня с перевязанной рукой и промокшей от крови повязкой, предложил довезти до больницы. Когда я зашел в знакомый приемный покой, вокруг собрались все присутствующие. Вскоре пришел наш травматолог Сергей Николаевич. Увидев, что у меня за травма, он начал поливать меня нецензурными выражениями, самым цивильным из которых был козел без руки. Все знали, что я хотел стать хирургом, и поэтому переживали за меня. Осмотрев рану, Сергей Николаевич присвистнул. «Однако ловко ты палец срубил. И как прикажешь зашивать? Кожи-то негде взять. Есть два варианта. Или пластика, или укорачиваем кость еще на полсантиметра и зашиваем. Тогда кожи хватит. Хотя придется немного тянуть». Я быстро прикинул варианты. «Давайте укорачиваем кость». Сергей Николаевич под местным обезболиванием быстро отпилил мне пилкой джигли кусочек кости, сформированным кожным лоскутом с ладонной поверхности пальца, закрыл рану и зашил ее с тыльной стороны. Домой я приехал с гипсовой лангетой на левой руке. Бабушка сразу заохала и потребовала подробностей, которые я ей доложил. И еще раз выслушал, что думает о моих поступке окружающие. Вечером я снова услышал мнение по поводу своих мыслительных и других способностей от мамы, которая, как и травматолог, не стеснялась в выражениях, но, успокоившись, сказала: «Хорошо, что не голову себе отрубил». На чем воспитательная часть была закончена, и началась сострадательная. Мама успокаивала меня, говорила, что и с таким пальцем можно будет вполне прилично оперировать. Лешка ходил вокруг и завистливо смотрел на гипсовую повязку. «Слушай, Сережка, тебе так повезло? Ты теперь, наверное, не будешь учиться недели две. Мне бы тоже так стукнуть и в школу месяц не ходить». «Ты что, олух царя небесного, говоришь? Ты что, беду на себя кличешь?» — закричала бабушка. «Сейчас вот ремня тебе дам, узнаешь, как такие страсти болтать». И Лешка на всякий случай ретировался в нашу комнату. Когда я зашел в морфологический корпус на первую в этом учебном году лекцию, все мои однокурсники сочли своим долгом спросить, что у меня за травма, и потребовать объяснений, при каких обстоятельствах она получена. Поэтому звонку на лекцию я очень обрадовался. Но чуть ранее я столкнулся в коридоре с Анастасией Михайловной, которая тоже не преминула спросить о травме. Она посочувствовала и заявила: «Вот видишь, все идет к тому, чтобы ты принял мое предложение». И с надеждой в глазах посмотрела на меня. В управлении КГБ по городу Энску общались два сотрудника. Старший по званию спросил у подчиненного: «Слушай, Владимир Иванович, какова судьба паренька, за которого так ратовал мой сослуживец? Все-таки год прошел. Можешь что-то конкретное сказать?» «Товарищ полковник, я несколько раз беседовал с нашими барабанщиками в университете. Складывается такое впечатление, что парень уже делает карьеру. Причем семимильными шагами и в то же время без подхалимажа и без стукачества. Держится несколько обособленно от коллектива, близких друзей нет. Тем не менее, в его возрасте самостоятельно руководил большим коллективом студентов на уборке картошки. Стал старостой курса, а в этом году также отлично провел работу комиссара в отряде проводников. Авторитет у однокурсников и преподавателей непререкаемый. А ведь ему только в декабре будет 17 лет. Кстати, есть материал, что в Москве он уже общался с директором Института терапии Академии медицинских наук. Представляете, какие знакомства заводит? Очень аккуратен и сдержан в словах. Никто не слышал от него каких-либо отрицательных характеристик в отношении компартии, руководителей правительства. А ведь почти все студенты этим грешат. Так что нам не надо даже вмешиваться. Он и без нас сделает все, что ему нужно. А вот то, что такой парень без колебаний откликнулся на предложение работать с комитетом, дорогого стоит». «Хорошо, Владимир Иванович. Думаю, Андреева нужно официально занести в список потенциально возможных внештатных сотрудников. А пока пусть учится и делает карьеру. Если верить вашим словам, она должна быть у него блестящая».